Хорошо, сегодня, уважаемые братья, иншаллах, мы продолжаем наши уроки насчет семейной жизни с нами. И уже мы приближаемся к концу. И если уж после таких стараний старались, хотели жить вместе, использовали все там шансы, хотели поправить, хотели там что-то делать, но получилось не так, как они хотели. Не получилось жить вместе. Они не поняли друг друга, не смогли понять друг друга. Бывает все равно то, что люди не понимают друг друга. Но это когда... После всей там, что? Попытки. После всей попытки. Не первый раз, как большинство людей в данный момент, которые не знают сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в разводе, они что делают? Там гневался чуть-чуть, что дает? Сразу талак дает. Жена там что-то... с ней случилось, она говорит, если ты мужик, то давай талак. Так же говорят они. А? Очень много я слышал таких. Если ты мужчина, ну давай талак. И ты здесь должен что? Терпеть, быть мудрым, быть очень терпеливым. Да ты останешься. Дашь талак, не дашь талак, останешься мужчиной. Не смотри, то, что она скажет. Не смотри. Ты все равно останешься мужчиной. Дал или не дал? Она просто... Это шайтанский подход. Чтобы ты давал талак. Потом, через 2 дня или 3 дня, она сама подойдет и говорит, прости меня, я неправильно сделал. Я спешалась там и так далее. И... Как мы сказали, слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля выбрал мужчину и сделал для него 1 степень выше. Также валиджали алейхинна дараджа, говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И для мужчины есть что? Дараджа, степень выше. Но этот степень что является, как Ибн Аббас радиаллаху анху говорит, что? Ответственность. И когда жена что-то не доделывает, он прощает. Вот эта степень. Из-за этого степени Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля поручил ему что? Талак. 3 талака дал. Именно выбрал его, именно ему дал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Не дал женщине. Если бы дал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля женщинам, что случилось бы? Первый же день. Если, допустим, скажем, дал им 3 талака. Первый же день закончится. А если 100 дал? На месяц хватает, иншалла. Нет, спросите вот, честно спросите у жены. Честно спросите у сестры, допустим. Если ты гневался. Сколько бы талак дал там мужу, если у тебя в руках было бы это? Они скажут, но должны сказать это честно. Пусть честно скажут, они скажут. Меня уже некоторые сказали. Поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделал этот талак в руках мужчины. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля выбрал. И когда уже мы начинаем не понимать друг друга и знаем то, что вместе никак не можем жить вместе, в этом моменте ислам не заставляет человека, религия не заставляет человека, чтобы он жил со своей женой. Не заставляет. Как в некоторых религиях, как в некоторых там, каких-то народах там есть, они заставляют. Ты женился, значит, ты должен жить. У христиан разводов нету до смерти. До смерти ты должен жить вместе. Ты должен жить вместе до смерти. Любите друг друга, не любите друг друга. Можно жить вместе или нельзя. Трудно или легко, вы должны жить вместе. В некоторых религиях, в некоторых там людей так. Но в исламе так нет. Но, конечно, в основе является этот талак, является нежелательным. В основе талак является нежелательным. Почему является нежелательным? Почему талак в основе является нежелательным? Почему? Семья разрушается, потому что. Потому что семья разрушается, вреда много. Далее есть на этом? Слабый хадис. Какой хадис? Что самое? Ну, хадис. Аллах не любит из дозволенного. Самое то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не любит из дозволенного, это что? Развод. Слабый хадис. Это слабый хадис. Но все равно, если это слабый хадис, как ученые договорились, или большинство из них говорят то, что талак это нежелательно. Даже которые говорят мубах, то есть разрешено, они говорят разрешено, когда? Когда есть причина. То есть когда нету причины. В исключительных случаях. Да, значит в основе не разрешено. А как они опираются на слабый хадис, что ли? Ну, хадис проявится, когда он приближает к себе. А? Ну, хадис проявится, когда он приближает к себе. Они не опираются на этом хадисе только. Ученые не опираются на этот хадис только, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, самый нелюбимый вещь для, из дозволенного для Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, это талак, это развод. Не только на этом хадисе они опираются. Но этот хадис просто, он является слабым, просто он короткий и понятный. И не надо там много думать. Поэтому всегда говорят они, талак является макрух, то есть нежелательно, и ставят этот хадис. Но не обязательно, когда ставит какой-нибудь хадис ученый, значит только опирается на этом хадисе. А этот метод многие люди не понимают. Метод ученых многие люди не понимают. И говорят, нет, хадис слабый, и положение также, значит, они опирались на слабом хадисе, не является макрухом, можно, что разводиться, является мубах, разрешено, потому что в основе у нас, кроме поклонения, все разрешено. Принес большое правило и поставил здесь. Так же или нет? Не понимает метод ученых. А ученый опирается на другие хадисы, на другие аяты. Как, допустим, на что они опираются? Опираются, во-первых, на аят, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уттабиу ма татлу ш-шаятину аля мульки Сулейман». Про когда ниспослался два ангела из неба, как их звали? Харут и Марут. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля специально их посылал, отправил. Для чего? Чтобы они учили людей колдовству. Почему? Как испытание. Как искушение. Ангели, да, двое. Как искушение, как испытание. Как и у нас свинья есть же. Это испытание. Вот перед тобой ходит направо, налево. И тебя нельзя кушать его. Так же бутылка вину стоит. Нельзя тебя пить его. Так же это искушение, это испытание. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля испытывает. Так же Всевышний Аллах Субхану ва Тааля когда-то нам, то есть людям, отправил две ангела. Они что делали? Учили людей колдовству. И они сами говорили, сказали людям, что не берите от нас знания. Если возьмете, то в рай не войдете. Если возьмете, это в рай не войдете. Вы станете кафиром, неверующим. Не берите от нас знания. Но все равно, но либо неверующие люди, либо слабо верующие, они взяли от них, что также сатаны, джинны взяли от них, что такие уроки. Уроки колдовства. И про это Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. И они, то есть люди, и джинны, и другие, берет от них знания. Какие знания? Которые يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Которые разводят между мужчином и женщиной. У кого обучает? У тех ангелов, которые нельзя обучать это знание. И сводят, да? И сводят. Сводят тоже, значит? Что это сводят? Нет. Разводят. Да, это сводят тоже. То есть разводят и сводят. Но это в переводе уже идет. И? Приворот от ворот. Да. Вот этот, уважаемые братья, является знание. Чьи знания? Колдуны и сатаны. А знание колдуны и сатаны является хорошим или нет? Оно харамное, конечно. Плохим. А это какое знание у них? Насчет чего? Как развести между мужчинами и женщинами? Поэтому они тоже опираются на этот аят. То есть понимают этот аят. И знает то, что этот аят не просто так Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам отправил для испытания. И то, что они изучают, это не хорошее знание. Значит, получается то, что развод между мужчином и женщиной является в основе нехорошей вещи. На этом аяте упирается. И хадис, который вчера упомянули, что это? То, что Иблис сидит в океане там. На троне и ждет, что те люди, которые, а ты этот шайтан маленький там подходит к нему, каждый там доклад делает и говорит, вот я такой-то сделал там, чтобы они вместе сражались, иди отсюда, ничего не делай. Другой подходит, я вот заставил его, то, что он сказал, такие вещи там, иди отсюда, ничего не делай. Третий подходит, четвертый и последний подходит. И один из них подходит и говорит, что? Вот, я, говорю, старался, говорит, пока они не развелись, говорит. И они развелись, говорит. Развел между мужчином и женщиной, говорит. Иблис что сказал? Давай. Садись рядом со мной. Ты хороший, ты вот. Вот ты сделал. Вот так и надо делать всем. То есть, а то, что шайтан делает, то, что Иблис обрадуется, просто так, что ли? То, что талак как-то ты даешь жене, шайтан обрадуется, значит, это нехорошая вещь. Поэтому они говорят, это является макрухом, то есть нежелательным. И чтобы вот это не объяснить все, аяты, хадисы, и другие аяты, и другие хадисы, из которых ученые на них упираются, чтобы там не сказать всем людям, не объяснять вот это все. Они просто коротко и ясно принес слабый хадис и говорят, самый нелюбимый для Аллаха это является развод из числа разрушенных вещей. То есть получается так, смысл у него правильный, хороший, а у него цепочка просто, проблема с цепочкой. Цепочка у него слабая, а смысл хороший. И очень многие ученые берет слабый хадисы, так, который у него смысл хороший, смысл правильный, потому что смысл там поддерживает и другие аяты, другие хадисы, слабо сподвижники, дела табиинов. А просто хадис сам, у него цепочка просто недостоверный, слабоватый. Они по этим хадисам делают. Но не потому, что этот хадис только у них есть, а потому что что? Есть разные вещи, которые они у них упираются. Поэтому надо знать, прежде чем судить ученый, то, что он опирается на слабый хадис или нет, то, что он делает по слабым хадисам или нет, надо знать его метод. Почему он так делает? Почему он так делает? Поэтому, уважаемые братья, мы здесь знали первый вопрос, то, что талак, то есть развод, является нежелательным. Нежелательным. В основе человек не разводится. Как мы договорились, то, что когда ты женишься, у тебя никак является с каким намерением? До конца жизни на постоянный. До конца жизни на постоянный. У тебя намерение постоянно должен быть. Но если муж с женой договорились, то, что мы уж не сможем жить вместе, тогда ему, мужу, разрешается давать талак. Но прежде чем смотреть, кто имеет право давать талак, и как дается талак, и виды развода мы должны смотреть. То есть не только у нас есть один вид расторжения никаха. То есть муж не является мужем, жена не является женой. Виды расторжения никаха у нас является три. Три вида есть. Первое это, который мы все знаем, это является талак, развод. Это понятно. Это обычно дается мужу. Обычно дается мужу. Те, кто знает. А? Те, кто знает, так дает. Нет, мужу дается. Мужем. Мужем дается. А второй? Это является холя. Холя. То есть, это дается жене. Женщина дается. Дается женой. Да, дается женой. Там будем проходить его там положение. Не, как? Не ей дается, она просит у мужа. Да, она просит у мужа. Холя называется. Третье это называется фесх. То есть, просто аннулирует никах. Это в руках кадия. В руках кадия, то есть судья. В руках кадия судья. И мы должны вот это знать. Начинаем с холя. Холя, что это такое холя? Холя это, уважаемые братья, когда жена не может жить со своим мужем из-за какие-то причины, сначала скажу, какие причины, она подходит к своему мужу и договорится с ним, то, что я не могу жить с тобой по таким-то причинам. Давай договоримся, то, что я буду тебя отдавать какую-то часть денег или что-то, либо махар, либо там, что у меня есть, больше махара или меньше махара, как они договорятся. И муж тогда берет вот эту вещь, которую я отдал, и говорит, хорошо, я тебя даю холя. То есть я разрешаю тебя идти. Я не являюсь для тебя мужем. И здесь не обязательно давать талак. Ты можешь и холя, и талак одновременно давать. И так, и этот. А может без талака. Без талака. Без развода. Она может жениться на другом сразу же. Сейчас будем проходить. Это случилось во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. От Ибн Аббаса, радиаллаху анху, передается хадис. То, что жена Фабит ибн Кайс ибн Шаммас подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала: «О посланник Аллаха!» Я говорю, вот Фабит, говорит, очень хороший человек. Религия у него очень хорошая. Он кто был? Фабит ибн Кайс ибн Шаммас. Кто был? Сподвижник. Сподвижник? Какой сподвижник? Он хатиб ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, его назвали. А? Хатиб раньше был. Не поэт. Хатиб. То есть, который проповедь дает. Проповедник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У него была задача что? Он очень хороший проповедник был. Рассказывает. Всем там доносит. Язык у него очень хороший. Докладчик хороший. Докладчик хороший. И защищал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У арабов такой метод был. То, что какой-нибудь там делегация приходит к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. У них кто-то разговаривает. Не все разговаривают. Выбирает. Самый красноречивый. Самый красноречивый выбирает одного человека, он стоит там и разговаривает. И там хвалит там свое племя там, и говорит, то, что мы такие там, мы так делали, мы так сражались, и так далее, и так далее, и так далее там, по-своему, по-арабски. И вот Фабит ибн Кайс ибн Шаммас, он отвечал за мусульман. То, что мы тоже такие, то, что Аллах Субхану ва Тааля нам давал ислам, то, что мы там поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля, сражаемся с неверующими людьми, потому что они, и так далее, и так далее, и так далее. Он рассказывает тем, которые рассказывали. То есть это проповедь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И он однажды, а когда проповедь говорит же, это, там и голос надо поднимать, так же? И надо кричать иногда. По-разному уж получается. И когда не спасался аят, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Я айюха ал-ладина аману, ла тукаддиму байна йадай Аллахи ва расули. Ла я айюха ал-ладина аману, ла тарфау асватакум фаука саути ан-наби». У людей, которые уверовали, не поднимайте свои голоса выше голоса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда не спасался этот аят, сидел дома 3 дня и не вышел. Да. Фабит ибн Кайш ибн Шаммас. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потерял. Где он? Почему не приходит в мечеть? Почему он с нами намаз не читает? Сказали ему то, что он, когда не спасался этот аят, не поднимайте ваши голосы, чем голос пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он думал, то, что аят про него не спасался. Потому что он, когда что-то говорит и кричит, и по-другому там, и по-разному там отвечает, и получается у него голос стал выше, чем голос пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, вот боится. То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в продолжении аята что говорит? «Антахмат а'малюкум». Ваши дела, говорит, аннулируются. Не остается. То, что вы делали раньше, все, там не держится. Он говорит, боится. Вот так и делал он. То есть, это Фабит ибн Кайс ибн Шаммас такой был богобоязненный. Тот аят, который не спасался про лицемеров или про других людей, он принял сами первую очередь на себя. Принял. А какой шарх это вкратце? Какой шарх, это другой вопрос. Для себя он принял этот аят. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал его и сказал, это не про тебя, речь идет. И Фабит ибн Кайс ибн Шаммас, радиаллаху анху, был очень, как жена Фабита говорит про него. То, что я говорю, не замечал. Никакой минус, говорит. Религия Фабит ибн Кайс ибн Шаммаса, также поведение, вахляк. Но, говорит, я не могу жить с ним. Не могу жить с ним. Боюсь неверия. Как это боюсь неверия? Как она не смогла жить с таким сподвижником, который являлся не простой сподвижник же. Так же? Нравственность очень хорошая. Религия. Не скажешь ничего. Как она не смогла жить? Проблема в чем была? Как в другом ривайате это приходит, то, что он был, это сподвижник, короткий. И она была длинная. Маленький. Низкий. Короткий я этот перевод с арабского на русский. Касыр, так же? Да. Нормально. А? Низкий нельзя наоборот говорить, потому что это как будто низкий. Низкий нельзя говорить. Маленький уж просто. А короткий? Маленького роста надо говорить. Невысокий. Невысокий. А короткий можно? Нет, тоже можно. Для человека можно говорить короткий? Нет. Подожди, пусть русский говорит. Можно или нет? Вы татары все. Короткий. Ну, можно, но... Это в одной культуре. Допустим, а? Тем более для меня. Немножко. Не культурно. Не корректно. Немножко маленький, не плохой оттенок, но немножко. Человек. Как? Немножко маленький, плохой оттенок. Как будто немножко уничижительный. Не корректно, ага. Говорит. А низкий? Низкий нельзя вообще. Низкий ниженный нельзя. Человек. Ниженный человек, да. А короткий? Невысокий. Короткий. Невысокий – это не является антоним для высокого. А является Нет, здесь невысокий. То есть всегда можно говорить не хороший, а хороший, плохой и хороший. Если говорить низкого роста, просто да. Говорить. Конкретно, когда касается человека, нужно говорить невысокий. Если будет касаться, допустим, башни, можно сказать низкая башня, высокая башня. Или низкое здание, высокий. Но этот сподвижник был низкий или невысокий, или короткий. Маленького роста. Короче, был касыр в арабском языке. Касыр. То есть низкий был, маленький был, короткий был. Русский язык богатый у нас. И, а жена была высокая была. И когда женщины там увидели, то что жена с мужем ходят там, короткие и длинные, сказали то, что что-то начали говорить, что как это не смотрится там, что это, что вы женились там, а? Грибу стали говорить. Это детство их. Не смогла принять это. Иногда же женщина бывает то, что как это, да, на самом деле же так, как я хожу там с коротким человеком, там, с низким человеком, не знаю. Да. Маленький. Это один ривайат. В другом ривайат то, что он был дамим. Что это дамим? То есть некрасивый. Был некрасивый. И то, что может оба там причины там собрались или что-то. Но уж она сказала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, я боюсь неверия. Я боюсь неверия. То есть не буду выполнять ему все обязанности. Что-нибудь скажет мне, я буду отрицать, порицать, то, что такого нет. И когда понял пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это, что сказал ей? Ты, говорит, обратно даешь ему хадика, то есть сад, огород, который он тебе дал, как махр. Говорит, да, да. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, принимай, и все. Он принял, и между ними не стало уже после этого никах. Все. Аннулируется этот никах. Этот хадис нам передают Бухари, рахимахуллах. И поэтому, уважаемые братья, этот вещь является... То, что жена имеет право просить холя. Это разрешено, но является тоже нежелательным. Только когда есть причина. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передает нам Тирмизи в своем сборнике, говорит: «Айюма мраатин хталаат мин заужиха мин гайри басин лам тарих раихата ль-джанна». Какая-нибудь женщина там просила у своего мужа холя без никаких причин, она не почувствует запах рая. То есть как талак получается. В другом хадисе, который «Валь-аль-мухталиату гунна-ль-мунафикат», который просит холя, они лицемеры. То есть этот хадис тоже нам передает Насаи, рахимахуллах. То есть без причин нельзя просить. Как нельзя просить талак, так же нельзя просить холя. То есть жена не имеет права просить холя без причин. А какие причины могут быть? Какие причины? Первая причина – обычная причина. Обычная. Как, допустим, некрасивый. Как крокодил, допустим. Некрасивый. Человек некрасивый. Да. Бывает же. Или, допустим, внешность у него такой не комплектный, допустим, или не нестандартный, допустим. Физические причины могут быть. Как она просила холя у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Была причина. Может быть, она там с первого, когда женились, все нормально было. Или там перед глазами только любовь стояла, не видели друг друга. И потом, когда любовь там куда-то исчез, начали видеть друг друга. Оказывается, он не такой, который я представляла раньше. Поэтому, когда человек женится, он не должен только смотреть на любовь. Он должен, как мы проходили, и на внешний вид надо смотреть, и на рост надо смотреть, и на возраст надо смотреть, и на все вещи надо смотреть. Даже смотреть надо, как ученые говорят, на профессию, где она училась. Что это, почему смотрится? Чтобы общие интересы были. Чтобы они как-то были одинаковы. Также у нас, среди нас есть такие братья, говорят: «Я не понимаю ее», говорит. Я спрашивал у него: «Почему ты развелся?» Говорит. Он говорит: «Я не понимаю ее». «Почему?» Я, говорит, рос. Да. Нет. В городе рос. Она, говорит, в деревне, говорит. У нас шутки разные, говорит. Она по-своему шутит, а я по-своему, говорит. Мы не понимаем друг друга. Она когда шутит, я... Что это вообще? Так пусть не шутит, собственно. А? Пусть живут. Да. Но шутки же надо. Детей хватит. Поэтому некоторые люди... Поэтому же у нас в исламе ученые говорят, пророк саллаллаху алейхи сказал, куф должен быть. То есть, а? Равенство. Есть равенство, которое является обязательным. Это равенство в чем? Религия. В религии. Есть равенство, которое является желательным. Это остальные. Это остальные. Это является все желательным. И вторая причина. То, что шариатская причина может быть. Она просит холя из-за шариатской причины. Допустим, у него религия есть. Проблема в религии. Допустим, намаз не считает. Некоторые намазы оставляет. Там, допустим, грешит. Курит, который является харамом. Пьет, допустим. Слушает музыку, которая является вашим грехом. Не обеспечивает. Не обеспечивает. Вот это все является что? Причина, шариатские причины. Шариатские причины. У него религиозные причины есть. Третья причина. Хульк. То есть поведение. По шариату он очень хороший. Внешность у него красивый, но поведение у него очень нехорошее. И как различить хорошее и нехорошее поведение? Надо смотреть, на что надо смотреть, чтобы различить, это хорошее или нехорошее поведение. Вот эта нравственность, как мы отличаем? И у этого человека хорошая нравственность. Как принято в народе. А у этого нет. Как принято в народе. Как в обычае принято. Для нормальных, разумных людей, как принято, то, что это хороший нрав, вот это является хорошим нравом. Не тот хороший нрав, допустим, который был когда-то там, 500 лет тому назад. 500 лет тому назад. Нет, это хороший нрав у них был. Может быть, который у них был очень плохой нрав, для нас является это хороший нрав. Как в хадисе один из подвижников же сказал, вроде бин Масуд, ради Аллаху анху, говорит, когда жаловались, то, что у нас вот, религия пропадает, там, люди небогобоязненные, он говорит, мы живем в таком времени, говорит этот подвижник, если вы будете выполнять 10% от религии, это нормально. 10% от религии, это нормально. А мы жили, говорит, в такие времена, если мы не будем выполнять 10% это проблема. Не будем выполнять 10% это проблема. Как Анас ибн Малик, ради Аллаха, он тоже в другом хадисе говорит, вы, говорит, так смотрите на греха, говорит, как тонкий волос, говорит. А мы считали, говорит, я во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его смертные грехи считали. А вы, говорит, ну, как будто тонкий волос смотрит. Какой-то простой там маленький грех. Поэтому и обычаи меняются. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал же в хадисе, то, что каждое поколение будет хуже, чем которое было в него. Предыдущее. Поэтому некоторые жалуются же, и приводят там разные доводы. Вот так же жил такой человек, и такой ученый так жил, а он со мной так не живет, поэтому я хочу с ним возводиться. Когда у Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху, спросили же, говорит, почему, говорит, Абу Бакр и Умар, говорит, в их время не было фитна. Смута, фитна, в их время не было, говорит. Очень там все, люди нормально живут, никакой смуты там, который там можно смотреть, можно видеть. Что сказал Али ради Аллаху? Тогда, говорит, во время Абу Бакра и Умара, говорит, которые рядом с ним жили, говорит, я и мои ровесники, говорит. А сейчас, говорит, был правителем для таких, как я. Да. Они были правителем для таких, как я, говорю, и мои ровесники. А, говорит, сейчас я правитель, говорит, для каких, как ты, говорит. Поэтому получается там фитнес, мото и так далее, и так далее. Поэтому время меняется, и там люди меняются. И то, что там раньше было, это сами нехорошие вещи, может быть, у нас сейчас является самый идеальный вариант, но все равно надо стараться жить, как жил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Надо стараться жить по сонне, надо стараться жить, чтобы у тебя был нрав хороший. Но жена имеет право, если у тебя нехорошее поведение, невоспитанный для этого народа считает тебя невоспитанным, у тебя нрав нехороший, она может просить хуля, она может платить что? Поле. А если ты воспитанный для этого города, допустим, или для этого района, или для этого республики, ты считаешься воспитанный человек. Нормальный воспитанный. Да, это у нас является такое воспитание. Она не имеет права просить поля. Это третья причина. Четвертая причина также является, если она не может выполнять обязанности, которые лежат на нее. Допустим, муж пожилой стал. Женится же. Некоторые женятся, допустим, мужу там 50 лет, он женится на 17-летней. А? Есть такие, я их знаю сам. И через несколько лет, 10-20, что получается? То, что устал. И она просит, а он не может давать уже. А? Просит, и только 35, а он уже 75. Куда? Не может давать ничего. И она имеет право что? Тоже просить холя. Ты ничего не даешь мне? Мне надо жить еще. В этот случай тоже имеет право. Потому что это ее право. Или, допустим, муж очень пожилой стал. И за ним надо ухаживать. Как надо же ухаживать старого человека, каждый раз надо ухаживать, постоянно надо с ним быть. И она боится то, что я не могу выполнять все мои обязанности. Боится. Значит, его надо вообще бросить, да? А? Не надо его бросить. Не надо его бросить. Просто если она боится от Аллаха Субханаху ва Тааля, как эта жена сказала, жена Табит ибн Кайс ибн Шаммаса, то, что я боюсь, говорит, неверие. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля может меня наказать. Но это является, конечно, из причин. Ну, обычно, когда человек, у него есть милостыня, он любит своего мужа, или она любит, он любит свою жену, обычно так не случается. Но это является из причин для некоторых людей. Поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаин хифтум алла юкима худуд Аллах, фала джунаха алейхима фима ифтадат бих». Если вы боитесь, говорит, то, что они не могут выполнять границы Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, им можно аннулировать этот никах, если она дает что-то для своего мужа. Сура Бакара, 229 аят. И как случается этот холя? Некоторые женщины понимают этот холя современным пониманием. И так ни разу только случилось. Что делают они? Холя начали проходить и наверняка не проходили до конца. И они думают, что вот махар, муж дал ей, допустим, кольцо, или там серебро, золото, или что-то дал. Она что делает? Не отдают обратно. Отдал бы хорошо. Что делает? Ждет, пока муж уходит из дома. Вышел из дома, снимает и оставляет там, на столе, собирает сумку и домой обратно, на 1000 километров. Сама себя дает развод. Сама себя. сама себя дает развод. И уходит из дома. И считает себя свободной, как будто холя получила и оставил махар. То есть в любое время она может там распорвать этот никах и уйти. По-другому, если скажем, как будто талак в ее руках. Просто надо оставлять махар. Оставил и ушел. Это неправильно. Это неправильно. В холе должен быть что? Договор. На что они будут расторгать этот никах. Они должны договориться. Сколько муж просит там обратно давать, дай мне махар. Если муж согласия не дает, то не будет. Или да? Меньше махара, или больше махара. И после этого, если она отдаст, согласились на это, вот тогда является только холя. А если муж не согласен, не является холя. Никак не случается этот холя. Муж обязательно должен быть согласен. И если жена попросит холя, желательно ей отвечать, если она просит по причине. Причины есть у него, которые мы упомянули. Это желательно ей отвечать. Желательно ему отвечать ей. Потому что это является то, что она уже не хочет жить с ним, не хочет жить. И если он не дает ей холя, она может быть непослушной, может выходить из дома, может быть разные вещи случиться. Но должен быть самое главное что? Обязательно это причина. Без причины нельзя. Без причины, как правило, Саасян говорит, что это признак лицемерия. Признак лицемерия и не почувствует запах рая. Поэтому это первый вещь является у нас, что холя. Этот холя просит то, жена просит от своего мужа. И также, уважаемые братья, после этого холя у нас никах остается, никах, что будет с никахом? Недействительным. Все. Она является свободной, и он является так же свободный, как и был. И айда. У нее сколько продолжается? Айда нету. А? Айда будем проходить. То есть сразу может выйти за другого, да? Период, который ждет. А что есть? Есть время, которое она должна ждать. Сколько? Нет, не так же сам. Месяц. Месяц ждет, чтобы месячные один раз пришли и ушли. Тогда она может выйти замуж. Это что значит? То, что она не беременная. Самое главное, надо знать то, что она не беременная. После холя талак не падает, если муж не дал талак. Муж может давать и талак. Он после холя, когда жена там дает там деньги, или махар, или больше, или меньше, как они договорились, муж еще может давать еще талак. А зачем? Талак, да, может давать талак. Может не давать. Может и надавать. Может давать талак. Если дает талак, тогда уж надо ждать три периода. будем проходить еще. И после месячных, когда через месяц, скажем, она является свободной, хочет она замуж выйти, имеет полное право. А старый муж, он имеет право свататься? Нет. Имеет право свататься обратно. Потому что талака не было. Да. Талак не было. И он может идти свататься обратно. Обратно идет. Тому же бабаю, который он раньше ходил к ним. И заново спросит. Через 20 или 30 лет, не знаю. То есть заново не. Нет, а даже выгодно вообще талак. Талак-то не нужно. А? Это же удобнее. Хочешь развел, хочешь женился снова. Никаких обязательств. Она же должна попросить. Ну, понятное дело, если кипиш какой-то. Она тебе просто не талак давать, а вот эту тему. А? Айдар предлагает то, что если кипиш какой-то, удобный вариант нашел для себя. Это нет, для Оля. Себя просто много братьев страдает. Много братьев страдает. Ну, на самом деле так. Но проблема в чем? Если жена ничего не дает. И не просит. Говорит, дай талак и все, отпусти меня. Дай и все, отпусти меня. Нет, не да. Многие без них очень знают. А? Да, они не знают просто. Многие по причине незнания. Да, многие по причине незнания, многие по-разному. А если беременна, она будет после месяца? Да. Если она беременная, у нее когда закончится? После рождения. После рождения. Нельзя давать хулиру. Она замуж не может выходить. Она просто замуж не может выходить, если она беременная. Это первый у нас является вида развода, вида расторжения никаха. Это холя. Второй, это называется фесх. То есть, когда мы аннулируем этот никах. Сделаем этот никах недействительным. Это кто имеет право делать? Казы. Только казы. Только кады. А вопрос, кто это кады? Кто это кады? Уважаемые братья, кады — это шариатское слово. Не придуманное слово. У нас кады по шариату является кадыем. У него есть условия. И самые главные условия у кады это является что? У него должен быть уполномочен. Он должен быть, когда что-то скажет. Отрубить руку скажет. Да. Скажет, нету между вами никах, этот выполняется. Не может никто сказать, нет, нам не нравится твой там. Сила слова должно быть. Кады ставится правитель. Да. Кады ставится. Кто ставит кады? Правитель. Правитель ставит кады. А если у кады нет уполномочия, силы слова нету, он не является шариатским кадыем, если даже его назвали кадыем. Шариат, по шариату не является кадыем, если даже его назвали кадыем. А кем является он? Допустим, выбрали одного человека среди мусульман и сказали, обращайтесь к этому кадыю. У него более-менее там, скажем, знания есть, более-менее какой-то есть у него уважение, авторитет, обращение. Нет, не является муфтием. А кем он является? Является мухакким. Есть у нас степень между муфти и кады, средняя степень, которая называется мухаким. Кто это такой мухаким и кто это такой муфти? И разница между ними. Муфти — это один человек или два человека, больше-меньше, подходит к ним и задает ему вопрос. К муфти. Уважаемый муфти, у нас такой-то, такой-то, такой-то вопрос есть. Он должен быть, конечно, знающим человеком. То есть этот муфти не является как называется, должность или профессия. Это является что? Степень. Это является степень, которая ему дается. То есть он может быть маленьким, ему 30 лет, стать муфтием. Может быть, другой человек, который он служил для ислама 40 лет, не стать муфтием. Потому что у него либо знаний нету, либо там другие вещи нету. То есть этот муфти, название муфти — это степень, не должность. Эта степень дается для очень многих людей. Честно говоря. Нет, это по шариату мы смотрим. Но каждое слово по-разному использовать его. Он в основе является как степень. Его используют как должность тоже. Должность муфтия. Как использовать? Но он по шариату является степенем. И может быть стать человек, никакой должности у него нету, он муфти. Спокойно может быть. Знания есть. Люди любят его. Постоянно у него спрашивают. И фатва дают, он муфти. Он является муфтием. Но у него должности нету, который называется муфти, но он является на самом деле муфти. Поэтому этот муфти по шариату, что является это? Кем является муфти? Это который просто дает фатва. Ты подходишь к нему и спрашиваешь что-то. Такой-то, такой-то, такой-то у меня проблема. Он говорит, тебя так-то, так-то, так-то делать надо. Вот это является муфти. Ты можешь принимать от него его там... его фатва, и можешь отказаться идти к другому муфти и спрашивать у него спокойно. Это первая степень, которая является муфти. А если мухаким, кто это такой мухаким? Мухаким — это тот человек, который тебя дает хукм. И ты должен обязательно принимать его. Но у него нету? Что нет у него? Знания есть. Уполномочий нет. Сила слов есть, а уполномочий нету. Как это? Никто его не назначил. Разница между кадием и мухаккимом, что кады кто-то назначил. Правитель назначает кадия. Законную силу слова имеет. Да, законно силу слова и уполномочий имеет у них. Вот это является кадием. А мухакким, кто это? Авторитетный, знающий человек. И является, чтобы идти к какой-нибудь мухаккиму, там и условия есть. Во-первых, муж и жена, или два человека, которые между ними какой-нибудь спор, проблема возникла, они оба идут к мухаккиму, во-первых. И оба должны быть согласны по его решению. Что-нибудь он решает, они оба заранее должны быть все согласны. Я, допустим, согласен, и он согласен, к нему. идем к нему. Я принимаю тот решение, которое ты будешь решать. И он также должен сказать или принимать его решение заранее. Потому что мы выбрали его за знанием, за авторитет. Третье условие является то, что они оба должны заходить к нему одновременно. То есть не так, как, допустим, один человек сегодня, завтра, там, второй, послушал у этого, послушал этого и как-то судил. Нет, оба должны быть вместе. Тогда, если он послушал, спрашивал свидетелей, вы принесли свои свидетели там, и так далее, доказали свой там, ситуации, там, сказали им, рассказали. После этого какое-то решение принял он. Сказал, допустим, мужу, между вами, после сегодняшнего дня, нету никаха. Он должен принимать это. Без никаких. Без никаких оговоров. Если жене сказал, то что никах между вами остается, они должны принимать это. А если не принимает, у него же нету законной силы-то, нету у него. А если не принимает, грех перед Аллахом будет им. Кто не принял, будет им грех. Потому что они оба согласны. И этот мухаким, у этого мухаким, если мухаким судит и что-то говорит, допустим, в тех местах, которые судят по закону Аллаха Субханаху ва Тааля, есть шариатские судья, если они оба принесут к кадию, допустим, мухаким написал то, что я слышал, да, свидетели и так далее, то, что так было, они там ко мне подходили и сказали, рассказали, все. И, допустим, мужу, жене сказали, или мужу сказали, то, что между вами никак есть, нету развода между вами. А жена не понравился ей этот хукм, допустим. Или, допустим, между братьям сказал мухаким, то, что ты ему должен, там 1/3 сумма. И ему не понравилось это. А мухаким написал это все. Бумажка, там подпись, печать ставил и так далее. Шариатский, он может идти с этой бумажки куда? Кази. И говорит, вот мухаким что решил. Кази смотрит. Согласие дает. И становится, что это? Законной силы имеет уже. Имеет законную силу. То есть, и по шариату он правильно, и по закону у него сила есть. А в тех странах, которые кады, судья не принимает это, остается что только? Шариатский. Перед Аллахом он будет отвечать, если не будет принимать это. То есть ему пишутся грехи. Грех пишется ему. А может быть, случится когда-нибудь с повелением Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, когда-то будет принимать ему хакиму. Допустим, авторитетный человек, никто не может отказаться ему. Подошел с бумажкой к нему, вот как нам решили. Он скажет, если он решил, то что я могу сказать, давай, печать ставим. Может, когда-нибудь будет или где-то. Такие вещи есть, допустим, в некоторых странах, они принимают этого. Они говорят, для мусульман, если вы договорились между собой, что-то там читать никах по-своему, или развести между собой, или там наследство делить между вами по-своему, приходите к нам, и мы подтверждаем это. Во Франции есть в некоторых странах. Мы подтверждаем это. Пусть запишет ваш там официальное лицо кто-то, и мы это подтверждаем. И вот это имеет законную силу. Вот это является кто? Мухаким. То есть мы поняли три степени. Первый это кады, который он дает и фатва, и дает хукам, и у него есть сила, уполномочен. Второй дает хукам, дает фатва, но у него нету что? Уполномочий нету. Это называется мухаким. Третий просто дает фатва. Просто дает фатва. Нет у него ни уполномочия и не решает между вами. Просто дают фатва. И ты можешь принимать от него, можешь не принимать. А у второго ты обязан принимать его. А у третьего, если не принимает, вот там не очень хорошо. То есть в этом жизни. Вот это, уважаемые братья, то, что, которое называется Кады или Мухаким. Получается так, то, что у нас есть в городе или в республике, или где назначили некоторые люди под названием Кадыем, они на самом деле кем являются? По шариатам Мухаким является. Он является Мухакимом. Ты можешь идти к нему, оба согласились, у него какой-нибудь авторитет или знание есть, идти к нему, и он решает между вами. Его решение, если он решает по знаниям, является перед Аллахом правильно. Является перед Аллахом правильно, и если вы не будете выполнять, то вам будет грех. Но у него что только нету? Уполномочия нету, законной силы нету. Но этот Мухаким называется, но его назвали просто Казы. Потому что, наверное, не знали. Или, допустим, не стали назвать его Мухаким. Назвали его Казы. И второй вариант. Вот этот Казы, вот этот Мухаким, Казы или Мухаким, оба у них есть уполномочия от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля делает это. По просьбе жены он может давать фасх, то есть может аннулировать этот никах. Имеет право аннулировать этот никах. По просьбе жены. Идет к казию или идет к мухакиму. По условиям, конечно, условия там есть. Условия, конечно, казы выполняет. Знание есть у него. Мухаким также выполняет. И или вызывает там мужа, или с ним разговаривает, или как-то с ним на связь выходит, или чтобы они вместе были, и так далее, и так далее. Он решает этот вопрос. Это его, его дела, его кухня, как хочет, так и решает он. Да. И после этого что? Он по просьбе жены может сказать мужу, давай талак. Может говорить, нет, не дам никак. Он может сказать после этого, я смотрел, ты не отвечал на вопросы жены, почему ты так делал, у тебя ответов нету, и смотрит на этот вопрос более обширно, спрашивает у этого, у жены, у мужа. После этого принимает решение, то, что между вами никаха нету, аннулируем этот никах по таким-то причинам. Имеет право. И мухаким, и кады. Второй вариант, по если есть какой-нибудь шариатской причины. Допустим, муж или жена, муж этот стал муртаддом, то есть вера. Оставил ислам, оставил религию. И жена подходит к кадыю или мухаким, и он решает между вами, между ними, почему ты так делал? И давай вернись в ислам. Он говорит, нет, не хочу уже, все. Дай жене там. Нет, не дам. Не хочу жить с ним. Тогда он имеет право, что? Сказать, аннулированный этот никах, между вами никаха нету. Или, допустим, получилось так, то, что оказывается, эта жена является родственником. Просто он не знал. Допустим, племянник, а племянница, он не знал там, далекий племянница, не знал там, они там, один здесь живет, другой в Узбекистане там рос, и как-то они встречались, оказывается, это же. Племянник? Или у тех, которые там, у них очень много детей. Очень много детей. Каждый в каком-то городе живет. Или каждый в каком-то стране живет. Как-то встречались вместе. И оказывается, это сестра, или, допустим, даже очень много случается так, что ты свою сестру не знаешь, так же? Там, отец у тебя когда-то женился и развелся, и с ними контакт не зашел и не хочет, или она убежала с детьми. И через несколько, там, 20 лет как-то встречались, земля же круглая, встречались, что, оказывается, это твоя сестра. Там мама поменяла, там и паспорт, и имя, и отчество, и все, все как обычно бывает. Твоя сестра или племянница, допустим, может быть, не сестра, а племянница, и узнали этого. И муж уже не хочет разводиться с ним. Или, допустим, молочный сестра. Бывает это очень много. Поэтому надо записать, кто кого кормил. Кто кого кормил. Обязательно надо записать этого. Кто кого кормил. Получается так, если читаешь в истории, недавно случилось так, то что жили вместе, между ними 3 детей есть. Получилось они брат и сестра. Не знали просто. Получилось брат и сестра. Что теперь? Разводиться-то обязательно развелись. Но была жена, стала сестра. А? Общие дети. Кем они являются? Ну это, конечно, является... Да, это от Аллаха Субхана ва Тааля. Они специально этого не делали. Дети здесь не вновь. Но им, конечно, обязательно развестись. А если муж скажет, нет, не хочу, как после таких жизни, там, как я буду развестись? А если у них дети есть? Дети, допустим, у него уже трое, там, четверо, как я буду? Как? Это же тоже во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям случилось. То, что молочный брат получился у него. Как одна женщина подошла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, почему они, говорят, женаты, говорит, я их с одной грудью кормил. Почему они так? И он пошел, она не рядом с пророком саллаллаху алейхи ва саллям сказала это, почему они женаты, я их кормил. И он пошел с Йемена, откуда-то там к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает этот вопрос. Вот так одна женщина, там одна, никто не знает про нас это, никто не сказал нам. Одна женщина говорит то, что я вас обоих кормил с одного груди. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тогда надо развестись с ним. Как это, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, я с ней уже люблю ее, там, вместе жили там. Будем смотреть на слово женщин, что ли, которые не знаю, правда сказала или нет. Пророк Сасим что сказал? Кейфа ва кадик. И как, говорит, сказано уже. Сказали уже. Как же ты будешь жить с ним? Сказали то, что это твоя сестра. И это моменты, которые хватает один свидетель. Один свидетель, обычно же у нас в шариате, должен быть минимум два человека, как свидетель. Также, а здесь такой момент, который хватает одного свидетеля. Она говорит, я кормила. Никто не увидел. И ну должен увидеть никто. Также, никто же не площади же они кормят там. Это единственный случай, да? Когда не я... единственный, один из случаев. Один из случаев. Но этот случай вообще разбирается, потому что может быть просто хочет, а на самом деле она вообще говорит, это разбирается. Да, может она вредит, хочет, может там подойдет какой-нибудь, там живет вместе, улыбается и так далее, но каждый день гуляет там, перепутала. Смотрится это, но не в таком виде, то что всегда неправ она. Нет, иногда бывает прав, иногда и бывает неправ. Это смотрится, конечно, кады смотрят на это. Это дела кады, то что смотрит, почему сказала, когда сказала. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, конечно, мы... Ни грамм не сомневаемся, потому что что? Это слова пророка. Если сам не знал, ему, наверное, сказал Джибриль. Это так на самом деле. Потом сказал пророк совсем развести. Если муж скажет, нет, не буду развести, там, как это так? если сколько жил там вместе, я люблю ее, там, как я буду развестись? Из-за какой-то там 4 или 5 раз там покушал с груди чьи-то там. И что? И что после этого? 20 лет тому назад это было. Ну что? Я люблю ее, не хочу там развестись с ней. Здесь что делает Кады? Разводит. Как это так? Нельзя. Нельзя жить вам вместе. Разводит между ними. Даже один раз хватает, да? Нет, мне один раз не хватает, 5 раз надо. Ну, по в ханафийском мазхабе 2-3 раза, наверное. В ханафийском мазхабе 2-3 раза хватает. Масса ау массатан. Есть там слабый хадис, поэтому они опираются на этом. В остальных мазхабах 5, да. Это если две девочки кушают у одной матери, разных девочки, и потом, когда они вырастут, на них обеих нельзя жениться уходит? Они же сестры. Они сестры также, да. Нельзя жениться, да, на них? Да, нельзя жениться. Ну, это один из случаев. Там рава надо обширно надо смотреть. Обширно надо смотреть. И вот это является у нас второй вид расторжения никаха. Что это? Кады решает этот вопрос. Или не кады кто? Мухакким решает этот вопрос. То, что так. А третий, кто это? Это сам муж. Дает талак. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля это дал мужу. Не дал ни жене, не дал там судья, не дал там родственникам жены и не сделал это общим между мужем и женой. Может или может давать талак, и жена может дать. Нет, все, что Аллах Субхану ва Тааля выбрал и мужа, и ему только дал этот вещь. То, что муж только имеет право давать талак, а жена не имеет права давать талак. Это у нас, конечно, является третий, кто дает талак. И почему он дает талак? Когда ему можно давать талак? Когда падает талак? И когда не падает талак? В какие случаи правильно является этот талак? 3 раза сказал, падает или не падает. Вовремя месячных сказал, падает или не падает. Вовремя, когда с ней там близость имел, в этом месте падает или не падает, когда падает, когда не падает. Вот это у нас является очень большая тема. Иншаллах, завтра будем проходить. Это саллаллаху аля набиина Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк.